«Потребность в любви». Интервью с протоиереем Игорем Гагариным. Потребность в любви – это главная потребность человека. Человек жаждет любви с самого начала. Еще даже до того, как он появится на свет из материнской утробы, он ее жаждет. Слово «любовь» многогранно. За этим словом много понятий. И любовь материнская, и любовь отеческая, и любовь дружеская, и любовь братская, и любовь супружеская, и любовь между лицами разного пола. Мне кажется, что любовь между супругами – это самый точный образ любви между человеческой душой и Богом. Не случайно сам Бог, когда обвиняет людей в Ветхом Завете, что они отклонились от Бога, предпочли кого-то другого, называет это прелюбодеянием. Если у меня был друг, а потом я его предал, я это называю предательством. Мне в голову не придет назвать это прелюбодеянием. Если я сына предал, опять же, в голову не придет назвать это прелюбодеянием. А вот если я Бога предал, Бог называет это именно так. Это говорит о том, что отношения между супругами наиболее близки к взаимоотношениям между человеком и Богом. Я убежден, что любовь между мужчиной и женщиной – это самое прекрасное, самое возвышенное, что может быть на земле. Выше этого только любовь между человеком и Богом. С другой стороны, есть дьявол. И дьявол старается все отравить. Особенно он старается в той области, которая ближе всего к божественной. Поэтому именно в области взаимоотношений между мужчиной и женщиной столько грязи и низости. Такой парадокс. С этим связано и самое прекрасное, и самое отвратительное. Все эти отвратительные анекдоты, ругательства, которые используют люди, они все из области взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Человек с самого детства воспринимает обе стороны. Ответ на вопрос, как нам готовиться к семейной жизни, нужно начать с ответа на вопрос, как нам готовить к семейной жизни своих детей. Если мы хотим, чтобы в момент, когда наша дочка или сын встретят спутника жизни, все было хорошо, то самое прекрасное и самое большое, что мы можем сделать для этого, это явить в своих отношениях с женой или с мужем образец подлинной любви. Ребенок живет, с одной стороны, видит этот образец, с другой стороны, с самого раннего детства он слышит от своих сверстников анекдоты, видит откровенные картинки, видит все то, чем занимается сатана, чтобы извратить самое прекрасное, что есть на земле. Что помогает человеку выбрать доброе, светлое направление? Это классическая культура, самые возвышенные произведения искусства посвящены любви. подлинные произведения литературы и искусства имеют такую силу, что если человек переживает вместе с героями их жизнь, то это не подделка. Алексей Максимович Горький говорил: «Всем хорошим во мне я обязан книгам». В общем-то, правильные слова. Если читали про его детство, много там было неблагополучного. Поэтому человек, которому удалось приобщиться к произведениям настоящего искусства, формирует в себе правильное отношение к той встрече, которая рано или поздно должна произойти. У него уже вырабатывается некий механизм, по которому он сможет отличить любовь от подделки под любовь. Поэтому я пожелал бы родителям: пусть ваши дети читают больше хороших книг, пусть смотрят больше хороших фильмов, потому что душа формируется не столько под влиянием информации, сколько под влиянием образов. Информация воспринимается умом, а образы воспринимаются сердцем. Ну, а теперь я добавлю как священник. Я боюсь, что даже приобщение к классическому искусству будет недостаточно для того, чтобы сопротивляться низкой страсти, которая есть в человеке. Потому что те силы, которые живут в человеке, настолько могучи, что сопротивляться им без Божьей помощи очень сложно. Сохранить целомудрие очень трудно. Человек все понимает, но справиться с собой не может. Поэтому мне хочется пожелать, чтобы человек не только на свои силы уповал, но и на веру, благодать Духа Святого. Без этого ему будет очень-очень сложно. Вопрос стоит, как подготовиться к любви. Но иногда важнее объяснить, что не нужно делать. Если человек отдастся во власть отношений, которые не подразумевают настоящей любви, но при этом доставляют чувственные наслаждения, он очень вредит своей способности впоследствии обрести подлинную любовь. Многие рассуждают так: я, конечно, жажду любви, но пока я не встретил ту девушку, которую полюблю всем сердцем. Я же не могу воздерживаться. Тело мое требует чего-то. Я живу, как все. Мне достаточно встречи с лицом противоположного пола, которое мне симпатично, чтобы вступить в близость. Близость ни к чему не обязывает. Мы просто сняли напряжение, которое связано с воздержанием. Получили большое удовольствие. И чему это мешает, в конце концов? Человек, который так рассуждает, глубоко ошибается. Любая встреча не проходит бесследно. Вот, например, мы с вами просто поговорили и никогда больше не встретимся, может быть. Но в любом случае от меня уже что-то отпечаталось в вашей душе. От вас что-то отпечаталось в моей душе. И это уже никогда не сотрешь. Каждая встреча, даже мимолетная, оставляет след. Так мы устроены. А уж если была интимная близость, в душе отпечатывается такой след, который будет влиять на всю остальную жизнь. Через память, подсознание. Из подсознания ничего не выкидывается. Поэтому, пока вы не встретили того человека, который действительно будет вашим спутником и второй половинкой, всеми силами постарайтесь сохранить свою чистоту, воздержаться от близости. Это очень, очень важно. Но сделать это непросто. Когда я встречаюсь с неверующими друзьями, я вижу, что большинство их ценностей совпадают с моими. Они тоже ценят доброту, честность, щедрость. Но один пункт выпадает. Целомудрие. Люди не понимают его смысл. А вот в церкви целомудрию придается огромное значение. Потому что нарушение целомудрия, как ничто иное, разрушает нашу внутреннюю целостность и мешает раскрытию в полной мере всего прекрасного. Молиться надо, чтобы Господь послал того человека, который призван стать твоим самым близким человеком. Молиться и верить, что Господь пошлет. И молиться о том, чтобы Господь помог не сделать ошибки, чтобы не принять иллюзию за подлинность. Блаженный Августин говорит в своей исповеди о том, что когда он уверовал, он не крестился, потому что понимал, что если он примет крещение, то не сможет уже жить так, как жил до этого. А он тогда жил с женщиной, как у нас сейчас сказали бы, гражданским браком. Он чувствовал, что не может с ней расстаться. А если не может, значит, не может креститься. Позднее он понял, что он-то не мог, но Господь-то может. И надо было молиться. И потом, когда он уже принял решение, он смог. И до конца жизни после крещения он сохранял самое строгое целомудрие. Он был убежден, что только Господь дал ему силы это целомудрие сохранить. Корреспондент. К сожалению, немногие семьи являют положительный образец любви. Так много исковерканных душ. Возникают страхи и комплексы. По этим причинам люди не могут создать полноценные отношения. Что делать? Например, если ребенок вырос в неполноценной семье. Как человеку помочь самому себе, если не было положительного примера родителей? Для ребенка очень важно, чтобы он испытывал полноценную отеческую любовь. Материнская любовь тоже очень важна. Но, как правило, недостаток отеческой чаще бывает, чем материнской. Даже самая неумелая мать искренне любит своего ребенка. А вот отеческая любовь. Я уже не говорю о том, что у многих детей отцов просто нет. А у многих детей такие отцы, которые по тем или иным причинам не в состоянии бывают явить своему ребенку опыт подлинной отеческой любви. Кто-то пьет, кто-то работает так, что ребенка видит нечасто. Мне думается, что здесь огромную роль должна играть церковь. Есть глубокий смысл в том, что к имени священника прибавляют «отец» или «батюшка». У священника много обязанностей, которые Бог на него возложил. Но я убежден, что одна из обязанностей – это восполнить в тех людях, которые к нему приходят, недостаток отеческой любви, которую они недополучили. Это относится и к детям, и к взрослым. Если взрослый человек не получил в детстве отеческой любви, то эта область так и остается незаполненной. Ему в голову может не приходить это. У него другие проблемы. Но душа его все равно всегда жаждет отеческой любви. И мы должны дать ему эту любовь. Обращение «Отец Игорь» – это как некое задание. Ты должен стать отцом этим людям. Если у них уже есть отец, то не беда, если будет еще один отец. А если нет, то тем более. Если ты не восполнишь недостаток отеческой любви в них, то кто восполнит? Священники не всегда бывают на высоте своего призвания. Но есть очень хорошие священники. И есть те, которые воспринимают свой священный сан именно с этой точки зрения. Я поставлен отцом всем этим людям. Надо просто не спешить отдавать первому попавшемуся священнику свое дитя в окормление. Надо искать, ходить не в один храм. Может быть, придется относительно долго искать, пока сердце не откликнется. Вот этого священника я воспринимаю как отца. К нему и вести своего ребенка. Этот батюшка сможет в какой-то мере восполнить недостаток отеческой любви, который испытывает ребенок. Корреспондент. Многие пары принимают решение создать семью в состоянии первой влюбленности, страсти. Часто через некоторое время выясняется, что они недостаточно узнали друг друга. Как этого избежать? Как зрело подойти к созданию семьи? То, что я пожелаю, будет неоригинально. Я скажу, не спешите. А какое-то время, хотя бы несколько месяцев, будьте рядом, общайтесь, очень тесно общайтесь, чтобы узнать друг друга как можно лучше, не переходя при этом той границы, которую можно перейти только в супружестве. Корреспондент. Вопрос по поводу границы. Насколько допустимы поцелуи в период узнавания друг друга? Грань очень тонка. Да, грань очень тонка. Но я в этом отношении скажу свое мнение, которое, возможно, будет оспорено некоторыми священниками. Мне приходилось слышать о необходимости самого строгого целомудрия во взаимоотношениях, избегания какой-либо вольности. Но я не могу представить молодых людей, которые уже чувствуют, любят друг друга, чтобы в их любви не было таких проявлений, как объятия и поцелуи. Мне кажется, что это нормально. Пусть будут поцелуи и объятия. Но мне трудно детально указывать на ту границу, до которой допустимы проявления нежности до брака. Мне кажется, все и так это знают. Есть нечто, что должно произойти, когда люди назовут друг друга супругами. Ну, а дальше чувство целомудрия им поможет. Расскажу ситуацию. Одному из молодых людей до брака хотелось, чтобы все запреты до брака были сняты. А другой говорил: «Давай потерпим». У первого была обида. «Значит, ты не доверяешь? Мы же любим друг друга. Если мы любим, то почему мы не можем отдаться друг другу до конца? Брак – это же формальность». Потом они вступили в супружество. И та половина, которая хотела снять запреты, была очень благодарна другой за то, что было именно так. Если бы они не удержались, было бы потеряно что-то невосполнимое в их отношениях. Корреспондент. В каком возрасте стоит задуматься о таком серьезном шаге, как супружество? По этому поводу существует две точки зрения. Одна точка зрения – не надо спешить. Хотя для девушки можно и пораньше, а вот мужчине нужно сначала достичь самостоятельности, независимости, жизненного опыта. А с другой точки зрения, мне приходилось слышать, что наоборот, чем раньше, тем лучше. Если бы можно было бы, чтобы молодой человек, не вступая в брак, сохранял целомудрие, тогда, конечно, первый вариант был бы лучше. Но поскольку такие случаи единицы из тысяч, то, откладывая для молодого человека вступление в брак, тем самым мы толкаем его на блуд, который влияет потом на всю оставшуюся жизнь и может многое сильно отравить. Поэтому, чем меньше в жизни молодых людей будет опыта внебрачных связей, тем больше надежды, что их брак будет первым и последним. При этом в жизни бывает всякое. Например, один мой знакомый женился еще в 10 классе. Сейчас у него прекрасная семья. Знаю знакомого, который намного старше своей жены. Ему за 30. Жена совсем юная. И это тоже прекрасная семья. Поэтому все зависит от личных особенностей. Корреспондент. Что делать, если уже совершены ошибки? И не одна. Но настал момент, когда он или она пришли к осознанию, что дальше так продолжаться не может. Душа уже растоптана, ранена очень сильно, и хочется остановиться, раскаяться во всем этом, исправить и встретить свою любовь, супруга или супругу. Что в этом случае делать? Но таких людей большинство. Знаете, я, наверное, буду сам себе немного противоречить, потому что я только что говорил, что каждый след, оставленный в душе, сохраняется и отравляет ее всю последующую жизнь. С другой стороны, хочу сказать, что душа человека очень живуча, и ее сложно растоптать. Как ее не топчи, как ее не ломай, она всегда сохраняет в себе способность снова выпрямиться. Потому что душа, она от Бога. Кто ко Христу приходил? Такие, как Мария Магдалина. Мы знаем о них, как как о людях, которые стали святыми. Если человек смог восстановить свою растоптанную душу с помощью благодати Божьей, любви Христовой, восстановить ее так, что она обрела способность выстроить отношения с Богом, то уж тем более она будет способна выстроить отношения с человеком. Ничего нет окончательно потерянного в жизни. Сила Божия в том и проявляется, что Господь восстанавливает разрушенное. Мы читаем такие слова в 50-м псалме. «Окропишемя и сопом, и очищуся, а мы ешемя и паче снега убелюся». Эти слова произносит человек, который совершил страшнейшие грехи в жизни. Царь Давид, когда произносил эти слова, был обвинен в прелюбодеянии и убийстве. Он уповает на Бога. Он припадает к Богу и произносит эти слова. Все священное Писание нам говорит о том, что любой грех может быть совершенно очищен Богом. На самом деле, чем страшен любой грех? Тем, что он разрушает что-то во мне. Разве я Богу что-то плохо сделал? Разве я могу что-то Богу плохо сделать? Когда я совершаю какой-то грех, я делаю увечье своей собственной душе. Как Раскольников говорил, «Я себя убил, а не старушонку». Мы в себе убиваем что-то. И Священное Писание говорит, что Бог может это восстановить. Но только Бог. Я не верю, что это может сделать кто-то другой. Любые психологи, любые специалисты по работе с человеческой душой могут очень сильно помочь. И среди них есть большие мастера. Но действительно восстановить разрушенное и дать силы жить дальше самой что ни на есть полноценной жизнью может дать только Господь. Поэтому так важна для нас исповедь. Поэтому так важно, чтобы человек мог прийти в церковь и излить Христу свою душу. Я убежден, что пока мы живем в этой земной жизни, нет ничего непоправимого. Если будет искреннее покаяние, любой отрицательный опыт не помешает нам жить дальше достойной, полной и гармоничной жизнью. Корреспондент. В современном мире мало кто считает блуд чем-то плохим. А если человек выходит из нехороших отношений, и теперь он хочет построить новые отношения без блуда, есть ли шансы встретить порядочного человека? Иногда кажется, что это невозможно. Этот вопрос часто звучит. Многие переживают. Вспоминаю, как одна девушка, окончив школу, вступила в тот возраст, когда нужно всерьез думать о том, чтобы не остаться одной. Она со мной делилась. «Батюшка, как быть? Как только я знакомлюсь с каким-нибудь парнем, и он узнает, что между нами не будет ничего такого до брака, он тут же утрачивает ко мне всякий интерес. И я остаюсь одна. А может быть, и нет таких ребят, способных это оценить. У меня есть серьезный соблазн. Может отодвинуть в сторону это наше православное. Многие так считают. Ну, такая жизнь. Потом покаюсь. Я ее очень просил. Не делай этого. Господь обязательно вознаградит и пошлет к тебе хорошего. А с этими ребятами, которые, узнав, что ты не допустишь близости до брака, сразу же покидают тебя, с ними ничего хорошего бы и не вышло. Если ты встретишь действительно достойного человека, он это поймет и оценит. Слава Богу, так и случилось. Сейчас она замужем за очень хорошим человеком. И у них прекрасная семья. Растет ребенок. Какое счастье, что она сумела устоять. Потому что соблазны были. Она очень красивая девушка. И я очень переживал, что она не устоит. Это трудно, но я уверен, что всегда были, есть и будут молодые люди и девушки, которые с пониманием отнесутся к вашему стремлению к целомудрию. Мне кажется, что если юноша встретится с девушкой, которую он полюбит, и если он будет желать того, чтобы между ними было все сразу, если он обнаружит в этой девушке твердое намерение не допускать этого, то он может расстроиться, огорчиться. Это все я понимаю по-человечески. Но он не оставит ее из-за этого, а чувства его будут еще глубже. В какой-то степени это проверка подлинности его чувств, потому что если он ее действительно любит, он будет роптать, но любовь его станет еще сильнее. Если же это будет достаточным основанием, чтобы покинуть ее, значит и не было там никакой любви. Это относится не только к тому человеку, который сохранил целомудрие от рождения, но и к любому с того момента, как целомудрие было осознано человеком как ценность. Если человек дожил до 30-40 лет и понял, что с этого момента все, я покаялся и паче снега убелюся. Я убелился, потому что Господь все смыл. И с этого момента в моей жизни все будет по-божески. Начать целомудренную жизнь никогда не поздно. Корреспондент. Каким образом встретить, найти человека? Стоит ли что-либо делать специально? Или нужно положиться на волю Господа? Молиться, работать и не предпринимать каких-либо попыток расширить круг своих знакомств? Есть люди, для которых просто жутко подумать, что они будут одни. В таких случаях не грех что-то предпринимать. Единственное, что не надо быть слишком озабоченными этим, потому что если человек очень сильно хочет выйти замуж или жениться, если это для него становится идеей фикс, то существует очень большая опасность, что произойдет какая-нибудь подмена. Я знал одну женщину, которая очень не хотела быть одной. Вроде бы хорошая женщина, но то один в ее жизни человек, то другой, то третий. Так она ищет, ищет, ищет. Насколько я знаю, так и не нашла своего. Каждый раз так вот бросается в объятия того, кто едва появится на горизонте. Появляется хоть какая-то надежда, что это тот человек, а ничего не складывается. Что человек, который уже имеет опыт, может предпринять? Есть объявление с целью знакомства. Это меньше всего можно рекомендовать. Мне кажется, это худший вариант. Просто общение, наверное, с теми, с кем проводите свой досуг. Мне кажется, никогда не надо смущаться, если предлагают с кем-то познакомиться. Нужно только понимать, что знакомство – это только знакомство, но не более того. Возможность пообщаться с человеком достаточно долгое время, чтобы и себя раскрыть перед ним, и его увидеть. Все должно быть естественно, не должно быть форсирования. Корреспондент, батюшка, что бы вы пожелали людям, которые отчаялись обрести свое счастье из-за множества ошибок? Им очень хочется встретить свою любовь, но страх больше. Я убежден в том, что им не надо отчаиваться. Очень даже вероятно, раз есть это желание, что эта встреча произойдет. Но я считаю, что пусть каждый человек постарается прежде всего, чтобы произошла его встреча с Богом. Но только подлинная встреча, так как у многих людей существует искаженное представление о взаимоотношениях между человеком и Богом. Многие люди воспринимают, что Бог – это некий владыка нашей жизни, что религия – это набор ритуалов, а на самом деле христианство – это любовь. Я считаю, что если до человека дойдет, как сильно любит его Господь, и если, в свою очередь, он на эту любовь ответит всеми силами своей души, то это самое главное, что должно произойти в жизни человека. И если это произойдет, то все остальное приложится. А если этого не произойдет, то он безнадежен. Ничего хорошего не будет.